Глава 23. Следующие сутки наше восхождение по тропе проходило в атмосфере все усиливающегося уныния. Все повторялось. Разреженные ловушки, еще один сторожевой форт с погибшими солдатами и испорченными ловушками. То, что такой сложный, пусть и хорошо продуманный план прошел у зелонцев почти без заминки, просто потрясало. Теперь, видя, как все серьезно, я и сам с тревогой думал, а что, если на посту в тот день снова будут безалаберны? А что, если крепостная защита не сумеет обнаружить невидимых тварей? Ведь зелонцы сумели найти способ разрушать даже наши свежие разработки магической связи, а на эксперименты с защитой Пеленора у них были годы, или вдруг они сумели накопить летающих невидимок в воротах, а затем ударить по сигналу. Да и зубастые твари, учитывая скорость, которую они могут набирать в рывке, им достаточно будет подобраться под заклинанием невидимости метров на 50 и выждать момент, а там можно ворваться в воротные укрепления на плечах бегущей толпы. Хуже всего было то, что я слышал похожие мысли и в разговорах солдат, вспоминающих жуткие для меня случаи халатности и бездействия при сигналах опасности. А ведь это ветераны, лучше всех знающие подноготную службы в гарнизоне. Никто больше не спрашивал у меня, смогли ли патрули обнаружить невидимок. У многих жили знакомые в предместьях, всех терзали мрачные мысли, а Крат и вовсе почернел лицом. Да и не он один, солдаты перестали оглядываться на тропу позади себя, словно забыв о погоне. Офицеры почти не разговаривали, сами устав подбадривать подчиненных. Признаться, я тоже устанавливал ловушки и взрывал участки тропы лишь потому, что некуда было девать излишки маны с обоих родников, а позволять им бесполезно работать оказалось выше меня. Но я хотя бы мог хоть что-то делать, а вот остальным оставалось только, стиснув зубы, идти вперед. Когда умер один из тяжелых раненых, и мы в гнетущей тишине хоронили его в расщелине, я понял, что офицеры вчера снова ошиблись, не попытавшись дать бой преследователям. Это хоть как-то приободрило бы солдат. Меня уж точно. Известие о приближении к выходу с тропы на плато я воспринял с облегчением. Заставил себя проверить арсенал подготовленных в ауре плетений. Половина для ударов по площади, половина для работы против магов или одиночных, хорошо защищенных целей. Снял с гвардейца эспадон и один из больших ростовых щитов, взятых во втором форте. На этот раз мне не нужен был солдат для защиты. Даже если у меня не останется сил на стену, то уж хлыст можно оставить на втором активном участке ауры, доступном мастеру магии. Впрочем, ничего из этого не пригодилось. Последний форт полноценный, перекрывающий и выход с тропы, и вход на нее со стороны плато, тоже оказался мертв и пуст. Разве что внешние ворота остались целы, и флаги Гардера и Пеленора все так же висели на месте. Верно, чтобы никто не поднял тревогу раньше времени. Форт находился далеко от крепости и немного выше ее, и отсюда в любом случае должен был быть виден пронзающий облака шпиль. Должен, но виден не был. Сейчас в том направлении в небе висела нереальная чернильно-черная туча, которая нас встревожила и одновременно успокоила. Пеленор не взят. Желание узнать, что там происходит, стало просто нестерпимым. Последние 5 часов мы шли по тропе след в след, и также по одному солдаты появлялись на стенах, отпуская по очереди крепкие выражения. Ларик указал в сторону. «Нужно подняться вон туда». Я проследил за пальцем. «Справедливо. Оттуда мы сумеем увидеть крепость». Самар заметил очевидное. «Место очень уж удобное, как бы никто нас там не ждал. Никого не видно, тонму старший лейтенант», — сообщил сержант Давильщиков, оглядывавший нужный нам склон в артефакт дальнего ока. «Это сейчас ничего не значит. Я поставил точку в дискуссии, тем более, что там есть 2 десятка тварей». Командир Давильщиков тоже вскинул свой артефакт. «Невидимки? Где?» «Нет», — качнул головой в ответ. «Обычные твари хорошо видны в моей сети. Предполагаю, что это вон та группа валунов слева под скалой». «Да, такие твари уже бывали. Вроде камни». Обычный молчаливый сержант Минар перебил меня, похоже, даже не заметив этого. «Вспомнил, камнежопы!» Я лишь кхекнул и не стал поправлять. Не так они назывались, но это было не столь важно. Меня больше интересовало другое. «Они нас видят?» Старший лейтенант пожал плечами, буркнул. «Оттуда да глазами вряд ли, но стоит нам подойти ближе. Мы же не невидимки». Лариг обвел плато рукой, спросил меня. «В округе есть еще зелонцы?» «Я не вижу. Но это сейчас действительно мало что значит». «Отвратительно!» — не удержался лейтенант и скривился. «Я не стал говорить ему, что вопрос времени, пока маги не поймут принципы сокрытия и не выработают противодействие. Даже я могу попытаться справиться с этим делом. Что уж говорить об архимагах Пеленора. Ларик Бакалавр, увлекающийся магией, понимает это не хуже меня. Вот только откуда у нас это время? Впрочем, у меня его как раз было больше суток, но я потратил его на ловушки вдоль тропы. Похоже, не только офицеры принимали неверные решения. Разговоры и мысли решительным приказом прервал командир давильщиков. «Атакуем!» Смели твари мы мгновенно. Выйдя из форта, заложили петлю по снежному полю, заходя к подъему между скал со стороны, затем быстрое сближение на дистанцию метателей. Химеры развернулись, перестав изображать из себя валуны, и даже рванули нам навстречу, но тут же полегли под залпами болтов с артефактными наконечниками. Но, как мы и ожидали, удар оказался недостаточно быстр, слишком затянутый и крутой подъем играл против нас». Я с ненавистью пнул лежащую с дальнего края тушу. Она сильно отличалась от остальных, не бросилась в атаку и перед смертью отчетливо пульсировала магией, эфиром. Еще одна новая химера, на этот раз явно копировавшая наши амулеты связи. Офицеры приняли новость от меня с огневиком, еще более помрачнев. Даже странно, что Ларик ничего не почувствовал. Его сил бакалавра должно было хватить для восприятия этого выплеска эфира. Самар оглянулся на бойца с оком. «Что с округой?» «Пусто. Продолжать наблюдение?» «Есть. К краю скалы, закрывавшей от нас крепость, поднялись только офицеры. Теперь стало видно, что туча висела между перевалом и крепостью, перекрывая луч сигнального шпиля в высокогорную крепость Лаот. Сообщить о нападении явно не вышло. Но ведь и пропущенные сеансы связи являются поводом для поднятия тревоги, особенно когда погода не мешает работе шпилей. Будем надеяться, что хотя бы это молчание предупредит Брагар, бюрократическую столицу провинции. Предместья были скрыты густым дымом многочисленных пожаров. Уже третий раз их разрушают до основания. Глаз с трудом узнавал очертания улиц в этих пылающих развалинах. Но главное то, что сам Пеленор цел, ворота закрыты, крепость накрывал покрытый разводами купол. Все остальное, орды тварей, заполонивших окрестности, сотни заклинаний зелонцев, ударявших в защитный купол, огромные химеры, пытавшиеся разрушить бастеи, неважно. Крепость держалась, и, судя по тысячам мертвых тварей у стен, держалась достойно. Да, главные ворота осаждены, три из бастей зияют проломами, а тут и там, в городе, глаз цепляется за черные пятна пожарищ. Два внешних сектора выгорели чуть ли не подчистую. Но крепость сражается, и ни одна из хитростей зелонцев не помогла им уничтожить белый молот. А значит, участь тварей — быть уничтоженными под этими стенами». Ларик убрал от глаз артефакт, встряхнул головой, глухим, сиплым голосом предложил. «Уходим!» Уже внизу солдатам громко объявили. «Пеленор в осаде! Успешно отбивается! Пригород разрушен полностью, и попасть в город нет никакой возможности! Везде полно химер, но нет и следа людей!» «Отходим в страт!» Я кивнул, принимая правоту Самара. Небольшая горная крепость, влево, если смотреть из самого Пеленора долине, построена для укрытия жителей ближних сел, что занимаются землей. День пути. Разумное решение. Но чем дольше мы шагали, тем больше мне не нравилось то, что я видел. Горный проход на всю свою ширину оказался превращен в грязное месиво. Под тысячами ног и лап снег растаял и перемешался с землей и камнями, превращаясь в склизкую кашу. Никогда я не видел ничего подобного. Даже выглаженная магией дорога, рассчитанная на два грузовых дилижанса, была занесена грязью и мусором. Здесь и там попадались куски костяных щитков, обломки хитина, пару раз даже встретились растоптанные химеры и некротвари. Понять, сколько тысяч зелонских тварей прошло здесь, просто не получалось. Но, несомненно, гораздо больше, чем мимо нас во время сражения, словно еще несколько похожих волн избежало моей сети. Впрочем, с чего я решил, что удар по правой стороне каменного поля был единственным или хотя бы основным? Сколько вообще таких отрядов ударило по Пеленору и впервые за две сотни лет двинулось на Гардер? А ведь вторая столица провинции, крепость Брагар, у прохода, соединявшего нашу крепость с остальной страной, не чета нашему Пеленору. Стены ниже, солдат меньше, а главное, гарнизон за десятки лет мира точно расслабился и не выдержит удара и половины тех сил, что окружили оставшийся за нашими спинами город. И беда грозила не только Брагару. «Два дня назад в песках нам повезло, что зелонцы решили не тратить время и химер, чтобы добить остатки нашего отряда. Но ведь Страт — это не мелкий отряд на заснеженном поле. Он также, как Дальний Рог, запирает вход в долину и даже виден с основного тракта в Дальнее Око. До него оставалось 2 часа пути. Нужного места я едва дождался. Ключ слова, сах, и я проваливаюсь в транс, пристально оглядывая через линзу заклинания крохотную крепость, с каждым мгновением чувствуя, как, ускоряясь, бешено стучит сердце. Тонкая струйка дыма, распахнутые ворота и пустой флагшток над донжоном. Долина пала. Я вынырнул из магического замедления, расслабил стиснутые до боли зубы и услышал ругань бойца. Тот, отбежав от дороги, поднял с земли женскую теплую шаль, какой обычно пользовались женщины в дальних поездках. «Какого темного?» — Марвит буркнул. «Туда смотрите». Там, куда он ткнул копьем, метрах в 100 впереди лежали хорошо узнаваемые обломки дилижанса. «Не повезло кому-то». Я зло обернулся, ища сказавшего такую глупость, но солдаты сами стояли мрачнее тучи, что наколдовали зелонцы. Мы все как один гнали от себя мысли о жителях предместья, надеясь, что гарнизон сумел помочь им войти под защиту стен. Глупо, но так можно было хотя бы себя утешить и обмануть. Особенно тем, у кого там кто-то жил. Здесь же никаких шансов. Мы боялись того, что увидим в долине, там, где защитники не сумели справиться, а люди оказались один на один с тысячами зелонцев. Оставалось надеяться, что их смерть была легка. Ложные надежды. Стоило нам свернуть к Страту и выйти на неразбитую в месиво дорогу, как ругательства бойцов возобновились с новой силой. Мне даже не нужно объяснять причину, я и сам отлично видел в снегу по краям дороги сотни следов людей, мужских, женских, детских, обутых и босых. Угнали. То, чего боялись и гнали от себя все бойцы. Причина, по которой солдатам не дали взглянуть на предместье. Десятилетиями Гардер не знал такой беды. Почти 100 лет прошла с тех пор, как в прошлой войне Зелон захватил предместье Пеленора и 1000 людей. Произошедшее потом заставило жалеть, что они не были просто убиты. Их на глазах защитников крепости превращали в марионеток магии Фира и бросали на штурм стен. Большинство погибли в яростных схватках, превратившись в безумцев. Немногих удалось оглушить или обездвижить заклинаниями, но ни одного из тех несчастных спасти не удалось. После магов Зелона разум их оказался уничтожен безвозвратно. Дальше я шагал, стараясь не глядеть по сторонам, а сосредоточившись на сети. Зачем мы продолжаем идти в Страт? Гарнизон погиб. Жители, которых нужно защищать, умирают в безумии чужого приказа, штурмуя Пеленор. Что нам делать на этих руинах? Даже если мы сожжем все, что там есть, наш сигнал не увидят ни в Лаоте, ни тем более в Брагаре. Слишком далеко». Дни пути, который может преодолеть только сигнальная башня. Но там идет противостояние заклинаний архимагов, и в нем наши остатки отряда никак не могут помочь. В странном отупении я бездумно наблюдал за суетой, что развернули офицеры в форте. Искали живых защитников, хотя моя сеть говорила, что они все мертвы. Оглядывали в артефакты долину, ища уцелевших жителей, хотя ясно было, что там надежда лишь на чудо. Можно было лишь верить, что кто-то сумел спрятаться в тех же каменоломнях или погребах. Бойцы стаскивали целые походные пайки, снаряжение, размещали раненых, пытались навесить створку ворот, словно собирались и впрямь держать здесь оборону. Из омута апатии меня выдернул мрачный голос Ларига. «Ты чего тут стоишь со скорбным лицом? Здесь все бы хотели упасть и рыдать, особенно те бойцы, у которых семья в пригороде жила». Им я дело нашел, чтобы думали меньше. А тебя что? Пнуть, чтобы ты делом каким занялся? Я встряхнулся, приходя в себя. Перенес сеть на дорогу, сгущая ее для поиска невидимок. Махнул рукой гвардейцу, отправляя его на помощь бойцам в воротах. Ответил. «Не нужно. Не раскисай. Теперь я уже огрызнулся. Иди к темным. Попозже». Этот намек был интересней. «Сделаем вылазку. Не сидеть же здесь». Вздохнув не впопад, сказал: «Жаль, сигнал не подать в Лаот». Но, похоже, об этом думал не только я. «Жаль, как в песках не выйдет». «Нет. Огневик сказал, что у вас есть таблица видимости». «Есть», — скрипнул зубами Ларик. Я снова вздохнул, стянул шлем, оставшись в подшлемнике, и размял замерзшее лицо. «Но мы все равно попробуем. Может, здесь уголь есть?» «Ладно, что там?» Лейтенант оглянулся на крепость, ответил. «Опять напали изнутри. Началось все в казармах и на постах. Зубастые. Уже потом они бросились в долину и выломали ворота наружу. Я с ненавистью процедил очевидное. Давно готовились. Все нас знали». Ларик кивнул. «Что-то нужно?» Но я уже не слушал лейтенанта. Здесь сразу за воротами тоже лежали обломки дилижанса с растерзанными ездовыми химерами. Обычными, гардерскими, честно рожденными от постепенно измененных животных, а не выращенные за пару месяцев из яиц насекомых или слепленные, извращенные жизнью из кусков разных существ. Бойцы разрубили постромки и оттянули туши в сторону. Теперь принялись за саму лежащую на боку карету. Подняли с земли оторванную дверь, оттаскивая ее в сторону. Дверь со знаком змеи медиков. Это карета из госпиталя Пеленора, только переведенная на санный ход. Та, на которой выезжают на вызовы по дальним селениям и фортам. Я не осознал, как провалился в сах, не помнил, как оказался возле дилижанса. В себя пришел, уже разгребая снег среди обломков ящика для вещей, что раньше крепился к задку. В моих руках лежал приметный кусок твердой, почти деревянной кожи, оторванный чьими-то зубами угол чемодана, который я легко узнал бы из тысяч других, созданный моими руками. «Аор! Аор!» Я дернул плечом, сбрасывая чужую руку с него. Обернулся. Солдаты отскочили и замерли в стороне. Возле дилижанса, перевернув его и придерживая на весу за скамью возницы, стоял гвардеец. Докричаться до меня пытался Ларик, а вот огневик стоял в отдалении, явно держал наготове какое-то плетение, характерно отставив руку. Я оскалился ему в лицо. «Ты уже не видишь, исправен или нет чужой амулет! На мне их три!» Ларик снова встряхнул меня за плечо. «Успокойся!» Я снова сбросил его руку. «Я спокоен, а я говорю, успокойся! С чего ты решил, что здесь была Маро? Ты же сам говорил, что ее выезды очень редки!» Я сжал в кулаке толстую кожу, на которой сам выводил узор из васильков. «Даже если ее здесь не было, что с того? К ночи мы ударим по краю их лагеря, отомстим за погибших. Ударим и отомстим. Там тысячи химер. Скольких мы убьем? Сотню, две? А потом они навалятся на нас, и мы умрем или сбежим, если сумеем. Если захотим бежать. Разве это месть? А если выложусь, использую гвардейца и посох, так, как и задумывалось, скольких я убью тогда? Тысячу, две, три? Этого хватит, чтобы отомстить за Маро. И кому я отомщу? Безмозглым химерам, которые только и знают, как убивать и жрать, да и живут считанные месяцы. Несчастным безвольным некромагам, что давно умерли на алтарях и подняты лишь волей и ритуалами эфирников. Сколько настоящих зелонцев той армии, что штурмует Пеленор? 10, 100, 200 тех, кто считает себя высшим существом, владея жизнью или эфиром. Я вряд ли даже сумею прорваться к ним. И что будет, если против нас кинут тех, кого отсюда и угнали? Что будет, если приказ отправить навстречу мне ее? На меня накатила волна мути, рот наполнился горечью, и, сплюнув желтую слюну, я прошептал: «Я не пойду к лагерю под Пеленором». Огневик, давно опустивший руку и вслушивающийся в наш разговор, выругался. «Что за глупость? Мы бы отлично сумели сработаться. Воздух и огонь. В песках вышло отлично. Сюда из Зелона пришли две армии. Одна осаждает крепость, другая рвется в Гардер. Первую я не могу победить, а вторую остановить. Здесь я бесполезен, но...» Я обвел взглядом солдат вокруг, заметив и командира давильщиков. Громко выделяя каждое слово, спросил: «Здесь их десятки тысяч. Они клубятся вокруг Пеленора, бегут к Брагору. А кто же остался в самом Зелоне?» Наберется ли там хотя бы сотня химер на стенах уже их крепостей? И разве не лучше ли пройтись огнем мести уже по их земле? Кто бы тебе отдал такой приказ?» Я вперил взгляд в старшего лейтенанта Давильщиков. «Уж точно не тот, кто не раз ошибся в решениях. Я действовал согласно уставам, и не тебе решать, верно ли я поступал. Ты оспариваешь приказы?» «Приказы? Ты мне не командир. Я старший здесь, и на мне командование объединенным отрядом. Наш отряд имеет свою сигну и почти сохранил состав. Скорее, ты должен перейти под наше командование». «С каких пор рота подчиняется полуроте? Может быть, с тех самых, как едва не пала в битве, потеряв больше двух третей?» «Мак, закрой рот!» «Не Мак, а старший лэр-лейтенант. Мы равны в званиях». Ларик встал между нами, прищурился. «Мне ты тоже ткнешь званием?» Я отдышался и успокоился. Гвардеец опустил разбитую раму дилижанса на снег. Разжался кулак, роняя в кровавую снежную кашу под ногами кусок погибшей жизни. И я спокойно ответил: «Командир отряда ты. Бойцы подчиняются тебе. А я... У меня, если помнишь, двойное подчинение. И сейчас я пользуюсь правом пятого министерства принять собственное решение, за которое тебе придется отвечать, парень». Я снова скользнул взглядом по молчащим бойцам, на миг остановившись на лице Крата. Вернулся, глядевшему на меня с непередаваемой смесью эмоций на лице, командиру Давильщиков. «Чтобы ответить, нужно вернуться. А зачем мне возвращаться? Я просто найду Зелонский город побольше».